ведь любил же он Ирину. Написала она ему тогда последнее письмо, очень злое. Сейчас он перечитывает это письмо и понимает, что оно не злое, а скорее нежное и в горечи своей справедливое. Потом, когда всем станет известно все, начальник спросит Николая: «Если у тебя на руках двое волчат, один из них умрет раньше другого. Знаешь, какой?» «Не знаю». «Которого сколько ни корми, а он все в лес смотрит». «О чем ты?» — спросил Николай. «О свободе. Тебе скоро 40. Такую девку упустил. Со свободой боялся расстаться. Все порхать хочешь. Будешь теперь, как одинокий волк, сидеть у норы и выть по ночам. Извини уж, старина. Чего думаю, то и говорю». Николай, ничего не сказав, вышел на улицу. У крыльца стояли два вездехода. Автоматически глянул на номера. Один из них был Ан-43-34. «Встречусь с друзьями», — подумал Николай. В начале ноября, перед самыми праздниками, из поселка Тиекуль в райцентр вышли два колхозных вездехода. Вскоре началась пурга. В пурге и в полярной ночи вездеходы потеряли друг друга. Одному из них повезло. Он вышел на трассу и через сутки был в райцентре. Второго ждали день, два, три, неделю. Бесполезно. Пурга бушевала по-прежнему. Предпринимать какие-то спасательные работы было бессмысленно. Оставалось надеяться на окончание пурги и снегопада. И еще на опытность водителя. Штаб по спасению был создан на четвертый день. Из показания первого вездеходчика явствовало, что во втором вездеходе находился груз – моржовое мясо. Два пассажира – мужчина и женщина, и вездеходчик. На троих – два спальных мешка, оленьи-кукули. Ракетницы и оружия в вездеходе не было. Заправлен он был полностью. НЗ на борту отсутствовал. Каждый взял в дорогу еды по своим потребностям из расчета на суточный перегон, а может, чуть больше. Вездеходчик точно не знал. Огонь у них тоже должен был быть, поскольку оба мужчины курящие. Через неделю пурга стихла. Район предполагаемого нахождения вездехода и весь маршрут с самого начала прочесывали на бреющем «Аннушке» и вертолеты. Командиром рейсовых Ил-14, пролетающим этим районом, была отдана инструкция следить за землей в поисках таинственных, непредусмотренных картой огней. Был сделан обратный рейс вездеходами «Райцентр», «Тиекуль», но никто не встретился на пути, а следы вездехода пурга упрятала за 7 дней ноябрьского буйства. Шел 20-й день поисков. В поиски включились и пастухи-оленеводы. Все оленбригады были предупреждены по рации о необходимости обращать внимание на мельчайшие детали пребывания в тундре человека или вездехода. Во все охот-избушки тундры и побережья отправились гонцы на собачьих упряжках. Но вездеход как сквозь землю провалился. Начальник геологической экспедиции райцентра отобрал 16 геологов-лыжников, дал им 2 вездехода, разбил район поисков на квадраты, утвердил свою методику прочесывания. Ее обсудили и согласовали. Все необходимое было погружено в вездеходы из расчета на 10 дней работы. Под командованием комсорга экспедиции оба вездехода отправились на север. На 29-й день поисков вездеход нашли. Газета «Советская Чукотка» первая напечатала сообщение о мужестве женщины. Затем областная газета. Затем прилетел корреспондент «Комсомольской правды» и напечатал полосу. Как выяснилось, вездеходчик вел себя не лучшим образом. Второй спальный мешок пришлось делить женщине и второму пассажиру. Пассажир оказался славным парнем, и ему-то досталось больше всего. Ампутировали пальцы на обеих руках. Вездеходчик отделался простудой и истощением. Женщина обморозила лицо, руки, ноги и сильно простыла. Врачи сделали все, что смогли, но 3 пальца на ногах пришлось ампутировать. Первые 2 недели они сидели в вездеходе, согревая салон паяльной лампой. Когда еда кончилась, перешли на моржовое мясо, благо его было много. Потом не выдержали и предприняли попытку оставить вездеход и идти к трассе, откуда им слышался гул. На самом деле это были галлюцинации, и они не шли к трассе, а удалялись от нее. Вездеход был совсем занесен снегом. Вернуться к нему они уже не могли, потеряли след. И тогда совсем случайно наткнулись на заброшенную избушку. Там было немного дров и угля, но ни грамма пищи. А моржовое мясо осталось в вездеходе. Вот здесь, в избушке, их в беспамятстве и нашел отряд геологов-лыжников. Когда Николай прочитал сообщение в газете, ему захотелось убить себя. Корреспондент писал, что пассажирка вездехода была молодой московский ученый, этнограф Ирина Иванова. Утром Николай был уже в аэропорту, но ему пришлось помаяться еще 3 дня, прежде чем открылся райцентр и туда состоялся рейс. Ирина лежала в отдельной палате, постарались журналисты. «Ой!» — откинулась она на подушку, когда он вошел, и протянула к нему руки. Совсем как тогда, в тундре, когда бежала, встречая из маршрута. Он опустился на пол рядом с кроватью. Она гладила его по голове и плакала. «Вот видишь, какая я стала, совсем страшная». Лицо у нее было розовым, только кое-где сохранилась старая кожа и незажившие ранки на подбородке. Свет в палате был приглушенный от ночника, и ему показалось, что волосы у нее темные. Он присел рядом на постель, взял в руки ее волосы, перебирал их на свету. Они были темнее, чем тогда в тундре. «Седины много», — бормотала она. «Хорошо, что я белая, не так заметно. Придется краситься». Она глубоко вздохнула, перестала плакать. «Коля, Коленька —